предположил подручный. — Совсем меня ума лишить приноравливаются, — проворчал Малюта. Глава 16. В Вологде. Есть любители истории сослагательного наклонения. Истории, если бы да кабы. Некоторые из них считают, что Вологда была бы идеальной столицей российского государства не только в те времена, но и сейчас. Расположенной почти на одной широте с будущим Санкт-Петербургом, но на 400 километров восточнее, этот город был бы неуязвим для врагов. Вологда имела хороший выход к Белому морю, единственному, на которое кроме русских никто не претендовал. Здесь находились крупные православные святыни Кирилла Белозерский, Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий и Тотемский монастыри. Уверяют, что если бы мы не лезли куда не надо, то со столицы Вологде русские пошли бы по скандинавскому пути. Кстати, те, кто говорит, что он легок, сильно заблуждаются. Кабы Вологда тогда была столицей, Третий Рейх, возможно, не напал бы на Россию, думают мистики. Их хватало и в нацистской Германии, и они были убеждены, что Архангельская, Вологодская области и Кольский полуостров — бывшая родина древних атлантов, то есть место неприкасаемое. Утверждает, что фюрер верил во всякие такие штучки и не рвался серьезно атаковать Россию через оккупированную Норвегию. Стратегически это было бы правильным, поскольку основные поставки Красной армии шли через Мурманск. Православные, как известно, в Атлантиду не верят. В Ветхом Завете ясно дается понять, что люди прежде были ближе к Богу, дольше жили, отличались от нынешних силой и ростом, а часть райских садов в некоем месте, соприкасаясь с небом, находилась на земле. Место было одно, а указывают самые разные, и лапландский вариант ничем не хуже других. Имеются сторонники того, что всемирная история является игрой высших сил, и поэтому роль людей в данном процессе предопределена, как участие марионеток в кукольном представлении. Но оставим домыслы тем, кому они любезны, и вернемся к нашему повествованию. Первое упоминание о Вологде в письменном источнике относится к середине XII века. По мнению одних ученых, название города произошло от слова «волок». Первыми переселенцами были, как полагают, новгородцы. Свои ладьи они двигали к Сухани и Северной Двине от Волока к Волоку, то есть от воды к воде, по специальным бревнам с подкрутом. Такой точки зрения придерживался также известный писатель и репортер Владимир Гилеровский. Существуют и другие версии. Здешние места издревле были заселены уграфинами, лапландцами. На их языке это слово может означать и большой лес, и лесная вода, и прозрачная вода. Все подходит к окружавшему пейзажу. Не исключено, что корень славянский, от имени князей Всеволодов и Рогволдов. Ряд историков заявляют, что до крещения Руси тут проживали древние народы с общим названием Волоты, что подчас переводят как «великаны». Опять фантазия нас возвращает к Атлантиде. К Москве Вологда была присоединена в конце XIV века. Лишь незадолго до наших событий, в 1565 году, Иван Грозный приступил к строительству каменной крепости с Софийским собором, одним из самых величественных на Руси. Город являлся важнейшим пунктом в сношениях с Англией и одно время играл главную роль в переменчивых планах царя. При Иване Вологда возвысилась как никогда в прошлом и будущем. Она стала центром, через который Московия вела торговые дела с Западной Европой,